Дженсен включил переговорную систему и спросил, кто это. Ответа не последовало. Он повторил вопрос. Снова молчание. Дженсен пожал плечами и вернулся в гостиную. Через несколько минут все в точности повторилось. Дженсен был раздражен, но не придал этому большого значения. Иногда с домофоном баловались соседские детишки. Но когда Зуммер заголосил в третий раз, до него дошло, что ему посылают некий сигнал, и с чувством легкого беспокойства он спустился вниз. Там ему не встретился никто, кроме возвращавшегося домой жильца дома. Свой «Вольво» Дженсен припарковал на улице рядом с домом. Непонятно, что двигало им, когда он вышел из парадного и подошел к машине. Приблизившись, он вздрогнул, заметив, что на пассажирском сиденье кто-то расположился. Мгновение спустя он узнал Вергилио. Дженсен хорошо помнил, что запер машину. И теперь, когда он открывал ключом дверь со стороны водителя, его так и подмывало поинтересоваться, как, черт побери, ты сюда залез. Но он подавил в себе это желание. Вергилио уже успел продемонстрировать, что он на все руки мастер. — Поехали, — распорядился колумбиец, взмахнув огромной лапищей. — Куда? — спросил Дженсен, запустив двигатель. — Где поспокойнее? Минут 10 Дженсен кружил совершенно бесцельно, потом свернул на стоянку перед закрытым хозяйственным магазином, выключил зажигание, огни и откинулся на сиденье, выжидая. — Чё молчишь? — Говори, — прервал молчание Вергилию. — Есть для меня работа? — Да. В самом деле, — подумал Патрик, — почему не взять быка за рога? Моим друзьям нужно убрать двоих. Кто твои друзья? Этого я тебе не скажу. Так будет спокойнее для всех нас. Окей, — наклонил голову Вергилио. Которых надо убить, они... Большие люди? Да, один из них — городской комиссар. Тогда будет стоить много денег. Я заплачу тебе 80 000 долларов. — сказал Дженсен. — Не годится. Вергилио энергично замотал головой. — Нужно больше. 150. — У меня столько нет. — 100 000 я, может быть, и смогу достать, но не больше. — Тогда не договоримся. Вергилио положил руку на ручку двери, словно собираясь выйти из машины, но потом передумал. 120 000. Половина сейчас, половина, когда сделаю. Торговля зашла слишком далеко, — отметил про себя Дженсен, который уже сожалел, что не взял с самого начала пониже. Можно было предложить 50 000. А, впрочем, ему все равно оставалось 80 000 в дополнение к тем деньгам, что Синтия обещала ему самому. В том, что она выполнит обещание, у него не было никаких сомнений. — Я подготовлю 60 000 через 2 дня, — сказал он. — Вызовешь меня тем же способом, что и сегодня. Колумбиец знаком показал, что согласен. Потом кивнул на руль автомобиля и сказал, — Где живут эти люди, покажи. — А почему бы и нет, — рассудил Дженсен. Он снова завел мотор, направил машину в сторону Бэй-Пойнта и вскоре остановился вблизи охраняемого подъезда в фешенебельном микрорайоне. — Дом за этой оградой, — объяснил он. — Она снабжена сигнализацией, а территорию патрулирует охрана. — Ничего, пролезу. — У тебя есть план дома? Дженсен открыл бардачок и достал копию буклета, который несколько дней назад дала ему Синтия. Оригинал был припрятан в надежном месте. Он показал Вергилио помеченный крестом дом на плане местности, и пояснил смысл пометок, сделанных Синтией от руки, часы работы горничной и еженедельную отлучку дворецкого с женой.